Кукла-колдуна. Глава первая. Зима выдалась стылая и голодная, а за ней пришла гнилая весна. Снег сходил медленно, а вот лед на реках уже сделался опасным, обманчивым. Его рыхлая, пористая масса говорила о том, что вставать на такой лед нельзя. Никому не выбраться, ежели провалишься. Промозглый ветер пробирал до костей, задувая под мою худую меховую одежду. Когда же, наконец, занялась настоящая оттепель, я был просто счастлив. Просевший и посеревший снежный ковер обнажил черную землю. Побежали говорливые ручьи. Запахло той пряной свежестью, которая знаменует пробуждение природы. Даже солнце сделалось иным. Ярким и лучистым настолько, что Варгин беспрестанно жмурился. То ли от удовольствия, то ли от вредности. Но до деревни Беличий Бор мы добрались только в день Родоницы. Здесь, вблизи от бревенчатого тына, раскидывался густой сосновый лес. Рыжие свечки сосен качали кронами в вышине, будто кивали, соглашаясь с шепотом потеплевшего ветра. Уютное, тихое место. Оттого так и дико мнилось все происходящее тут. Теперь мы с котом сидели в избе старосты Беличьего Бора. И пока простой люд готовился к празднику, глава деревни рассказывал мне обо всем, что приключилось. Звали старосту Радош. Был он высоким и плечистым мужчиной, слегка за 50, с окладистой седой бородой и округлившимся животом. Его серые глаза глядели на меня с привычной уже неприязнью. Но выбора у Радоша не было. Он сам бросил клич по окрестным селам, что ищут они ловчего белоратника или любого чародея, способного справиться с нечистой напастью. Явились мы с котом. Староста почивал меня с дороги вареной картошкой с кислой капустой, а пока я вкушал нехитрую трапезу, молвил следующее. Началось все, как снег таять начал. Каждую неделю одного из деревенских забирает жуткая смерть. Радош уселся на стол напротив меня. Он говорил уверенно, но не без толики волнения, которое от меня не укрылось. Боялся мужик. Первый сгинул наш скорняк Златко. Девки нашли его утопшим в проруби, когда ходили к реке проверить, встал ли лед. А он прямо у берега, у самого мостка, и утонул. В том месте, где они обычно белье стирали. Радош нервно облизал тонкие губы. Мы подумали было, что напился и гулять пошел, да провалился под ослабший лед. А как достали его, увидели, что ноги у него в камень обращены до самых колен. Староста воззрился на меня в ожидании моего изумления. Но я продолжал бесстрастно хрустеть вкусной капустой. «Это первая жертва, стало быть», — кивнул я, когда молчание затянулось. «А далее?» Радош пригладил зачесанные назад волосы. «А далее был наш кузнец Молчан. Ровно спустя неделю после того, как нашли Златко. Молчан, мужик был хороший, не пил совсем. Со мною одного возраста и роста». Могучий, крепкий. Силы в руках столько, что в кулачных боях двоих разом мог побороть, несмотря на годы. А умер прямо у всех на глазах. Был канун водопола. Наши рыболовы собирались идти водяного задабривать. Вышли все к воротам деревни, а Молчан вдруг кашлять начал. Так что очи кровью налились. Никто ничего понять не успел, как он повалился на земь. Стал задыхаться. А потом у него изо рта тина полезла. Да так много, что он ею и захлебнулся. Я нахмурился. Покрутил в руке двузубую вилку с нанизанной на ней картофелиной. Откусил. Кот тем временем потерся о мои ноги под лавкой. «На черную порчу похоже», — заметил я. «Есть ведьма у вас? Или знахарь какой очумелый?» «В том-то и дело...» «Нету никого давно уже», — пожал плечами Радош. «Бабки наши могут пуповину заговорить или лихорадку вылечить отварами. Ну так-то любые бабки делают. Ежели каждую бабу, кто заговор бормочет над колыбелькой, ведьмой звать, то и баб вовсе не останется. Я кивнул. «А третьим умер наш охотник Весеяр», — продолжал староста. «Как похоронили Молчана, Весеяр будто в уме повредился. Твердил, что он следующий, и все бормотал, что сосны его зовут по ночам так, что сна нету. А спустя неделю в лесу и повесился. Да не абы как». Радош подался вперед. В его серых очах я прочел испуг. Руки в ветвях запутались. Сосновые иглы под кожу вошли. А ноги в ствол дерева вросли. Чтобы его придать огню, нам пришлось дерево валить целиком. И на костер его с частью того ствола так и класть. Старосту передернуло. Он почесал одной рукой другую, будто боялся, что сквозь его кожу тоже иглы прорастут. «Ты вовремя явился, ловчий!» Глава беличьего бора подвинул мне ближе кружку с квасом. «После родыницы как раз неделя и будет. Мы все...» Он запнулся. Я взял в руки предложенную кружку. «Все страшитесь, кто следующий будет», — договорил я за него. Радош медленно кивнул, не сводя с меня взора. Я тем временем отведал квасу и вытер губы рукой. «Что за нечисть такая завелась в деревеньке нашей славной, Лех?» — спросил он, чуть ли не с жалостью к самому себе. «Тела целые были, не обкусанные никем?» — осведомился я. «Нет». «Хорошо проверили», — на всякий случай уточнил. «Всех троих?» «Да», — несколько растерянно ответил Радош. «Если не считать Весеяра, которого дерево сожрало». «Тогда это не нечисть», — с уверенностью ответил я. «Могу точно сказать, если ты мне правду о случившемся поведал. Нежить так не делает. Она не следует какому бы то ни было распорядку, не считает дней до новой охоты, не придумывает изощренные способы умерщвления жертвы, ежели эту жертву потом не станет с аппетитом жрать». Радош раздул ноздри с отвращением, глянул на остатки моей трапезы в тарелке, позеленел. «Это колдовство», — продолжал я. «Проклятие или порча, но очень сильное. Такая, что только искушенный человек может сотворить. Но смею заверить, что именно человек. Уж очень точные чары. И еще стихийный символизм прослеживается вдобавок. Кто-то хорошо обученный тут у вас развлекается». «Какой бишвализм?» Староста растерянно заморгал. Я услышал под лавкой зафыркал кот. Его всегда забавляло, когда человек у власти не понимал простых вещей и не знал слов, точно дикарь из глухого леса. «Стихийный символизм», — терпеливо повторил я и принялся разъяснять. «Четыре стихии у чародеев испокон веков главные — огонь, вода, земля и воздух. Первого убитого с окаменевшими ногами нашли. Это земля. Второй тиной захлебнулся прямо на суше. Это вода поработала. А третий в воздухе умер, не касаясь земной тверди ногами. Воздух, стало быть. Отсюда можем сделать вывод, что наверняка еще одна смерть случится. Потому как одна стихия осталась у колдуна». «Огонь!» Радош с ужасом сглотнул. Трясущейся рукой вытер выступившую на лбу испарину. «И можно узнать, кто на очереди?» — с трудом вымолвил он. Настал мой черед усмехаться. «Можно найти этого вашего колдуна или ведьму и сделать так, чтобы не случилось четвертой смерти». Я допил квас до дна. Со вздохом отставил опустевшую кружку. «Но для этого, милый человек, ты мне должен без утайки поведать обо всех, кто тут у вас хоть немного приколдовывает». Староста погрузился в раздумья, опустив очи на свои ладони, сложенные на столе. «Может, есть у вас бабка, которая бормочет постоянно?» — предположил я. «Или мужик, у которого скотина никогда не болеет, а у его соседей и куры не несутся, и корова молоко дает, кислое?» Глава деревни отрицательно покачал головой. И вдруг в его очах промелькнуло некое озарение. мысль, которая заставила густые брови тотчас взлететь вверх. «В Бару есть одна хатка, в получасе ходу от наших жилищ», — начал Радош. «Там старый ведун жил, отшельник. К нему многие ходили, но он добрый был мужик. Да и помер лет 15 назад, и с тех пор в том доме никто не обитал. Все даже подходить боялись. А зимой как раз охотник наш Весьяр, покойный, на эту избу и набрел. И сказал, что вокруг следов мужских полно. Дрова в поленнице свежие наколоты, а дверь изнутри заперта. Он один побоялся туда ломиться. Мало ли, кто там засел. Может, сам колдун с того света воротился? И что же, так избенку и не проверили, поди». Я нахмурился, выражая всем видом порицание людской недальновидности. «Ну почему же?» — возмутился староста. «Мы целый отряд снарядили. 15 человек. Да только они все потерялись. А потом воротились обратно в деревни по одному. Но ничего не помнили. Ни где были, ни как обратно вышли из лесу». Я устало почесал в затылке. «Боги милостивые!» Само собой сорвалось с моих губ. Больше дюжины взрослых мужиков заплутали в лесу по пути к избе, которая, как ты говоришь, в получасе от деревни находится, и воротились все целые и невредимые? Все. Все воротились. А были ли среди них те, кто сгинул за минувшие 3 недели? Я прищурился. Нет. Радош уверенно затряс головой. Но как смерть первая приключилась, мужики опять вооружившись ходили к той избе. Дай угадаю. И снова заблудились, и как вернулись, не помнили ничего. Староста кивнул. И с толикой вины в голосе добавил. Дважды. На третий уж раз посылать я их не стал. И на том спасибо. Я задумчиво пожевал губу. Колдун ли из мертвых воротился, или кто пострашнее поселился в том доме, а теперь ваших селян изводит, это я выясню. Схожу да проверю. Морока я не боюсь, а чародеев и подавно. Но за даром шею подставлять не возьмусь. Радош нетерпеливо поерзал на месте. «Называй свою цену, ловчий», — сухо велел он. Я прикинул в уме все возможные риски и, наконец, назвал цену, прибавив к ней чуть сверху, поскольку знал, что подобные Радошу люди, да и жоги любят торговаться со мною. Вот только глава беличьего бора лишь сокрушенно вздохнул и, махнув рукой, выдал. «Идиот! Со своих накоплений заплачу. Деревня даже не почувствует». «Экая щедрость!» — усмехнулся я. «Благородно! Уважаю!» «Заночуешь прямо тут, у меня на кухне. На лавке тебе постелю. Только ни сам по моему дому не шастай, ни блохастому своему не позволяй», — велел староста, хмуря густые брови. Сговориться ни о чем более мы не успели. Заскрипела входная дверь, пропуская внутрь раскрасневшуюся юную девицу. Светловолосая и сероглазая, с такими румяными круглыми щечками, что мне захотелось немедленно потрогать обе, чтобы убедиться, не жар ли у нее. Просто благих побуждений ради. Давно я таких ладных и пригожих девушек в деревнях не встречал. А уж улыбалась она с детской добротой, без малейшей тени кокетства. Слукавлю, если не признаюсь, что такая открытость в женщинах меня всегда привлекала. «Тятя, смеркается уже. Все собрались. Белян петь начал. И костры готовы». Тут ее взгляд остановился на мне, и девица смекнула, что видит отцовского гостя впервые. Поэтому она тотчас опустила очи и, вцепившись пальцами в кончик перекинутой на грудь длинной косы, коротко выдохнула. «Ой!» На лице Радоша вместо страха или волнения появилась ласковая улыбка. Он протянул руку, подзывая девушку ближе. «Иди сюда! Это ловчий, которого я нанял, чтобы нас защитил от напасти. Лехом зовут. Он у нас поживет, пока будет работу выполнять». Затем староста обратился и ко мне. «Лех, это вся семья моя, дочка единственная, Дана». Она приблизилась, оказавшись на свету. И я смог оценить не только ее складную фигурку, но и дорогой наряд. Кумачевый, будто свадебный сарафан, тонкая рубаха с вышивками под ним, алая лента поперек лба, украшенная височными кольцами, да не абы какими, а из чистого золота. А еще бусы на шее. Тяжелые, карминовые бусы из гранатов, как ягоды переспелой рябины. И парчевые туфельки из-под подола платья. Так крестьянских дочек наряжать не всякому отцу по карману, пусть и старости. Княжна княжной, не иначе. Я встал с лавки, чтобы поклониться девушке. А потом, когда она все же осмелилась поднять на меня смущенный взор, сказал: «Здоровья тебе, красавица! И всех благ вашему дому!» Девушка окинула смущенным взглядом мою одежду, глянула на меч в ножнах, лежащий под лавкой, и приметила кота у моих ног, отчего на ее лицо возвратилась прелестная улыбка. «Так что же ты, Лех, прямо в ночь к хатке и в лес пойдешь?» — осведомился Радош. «С утра пойду. На случай, если что-то недоброе опять приключится, чтобы помочь на празднике», — пояснил я. «Да и в вашем бару блуждать в потьмах смысла нет». Староста, понимающе кивнул. «Тогда уж лучше тебе и вправду на праздник пойти, да за всеми приглядеть», — молвил он. «Глядишь, и колдуна приметишь». А затем Радош улыбнулся дочери. «Дана, жизнь моя, проводи гостя ко всем. Пусть его хорошо встретят». Девушка охотно подчинилась отцу. Незнакомец при оружии, вроде меня, вызывал в ее молодой душе известный трепет. Желание понравиться, сплетенное с мечтаниями девичьего сердца. Наверное, я казался ей героем легенд, попирающим змея своим огненным мечом. И я, честно говоря, был не против того. Даже готов оказался отказаться от своего правила не вступать ни в какую связь с женами или дочерьми заказчиков.